Глава 9. Ранение. Делаю вид, что ничему не удивлен, но незаметно осматриваюсь, ища еще одного персонажа. Нет, на кухне больше никого, только настроя. Присаживаюсь за стол и открываю ноут. Привычно пройдя идентификацию, вижу под значком профиля восклицательный знак. О, какие-то изменения. Неужто бонусы капнули? Точно. Хотя данные параметры заставляют задуматься. Как понять? Казанова плюс один. Любовник плюс два. Соблазнитель плюс один. Выпивоха плюс один. Трулоп. Смотрю на данные строки и не могу понять, в плюс мне данные параметры или нет. Вспомнив, что могу изучить в профиле свой дом, ищу под программу. Интересно. Оказывается, подвал действительно есть. Но могу еще активировать дополнительный этаж вниз. Стоит это 2000 кредитов. Зато он будет оборудован лабораторией со всеми удобствами и ингредиентами по работе с топливом, металлом и обкаткой движков. Соблазнительно, но таких денег нет и не факт, что в ближайшее время появится. А вот перепланировка второго этажа стоит всего 300 кредитов и даже есть активный конструктор, в котором можно поставить перегородки в нужных местах, разместить сантехнику, кровати. Даже есть перечень мебели, но стоит каждое изделие слишком дорого. Даже сноска имеется, что купить от производителя выйдет дешевле, но установку придется ждать. Ага, это понятно. Хотите сразу и быстро, платите в несколько раз дороже. Гон, ты завтракать-то собираешься? Задала вопрос Лиска. Ага, спасибо. Отложив в сторону ноут, посмотрел на девушку, стараясь избегать взгляда ее матери. «И что ты такой хмурной?» – улыбаясь, спросила Кула. «Славно же, повеселились». «Угу», – буркнул и побыстрее запихнул в рот яичницу. «Женской руки только не чувствуется», – попеняла старшая из дам. «Продуктов мало». «Ма, а отец не сильно орать станет, что мы с тобой?» – начала Лиса, но Кула ее оборвала. «А мы с тобой на девичнике гуляли. Там и ночевали. Серба еще вчера предупредила, предполагала, чем дело закончится», усмехнулась та, а потом добавила. «Да и отцу твоему, да моей жизни давно уже нет дела. Знаешь же, что он на людях только заботится. Да еще из-за того, что акции на клан у нас поровну. Я его давно предупредила, что если он заортачится или начнет быковать, то конкурентам все бумаги продам». «Ты так спокойно при мне такие вещи говоришь», – покачал я головой. «В людях хорошо разбираюсь», – ответила Кула. «Да и по большому счету, это не является секретом. У серба есть пара любовниц, а у меня до недавнего времени имелся только он, и то время от времени до поднастроения. Физиология-то иногда требует». «А Вир где?» – попытался съехать я со стрёмной темы. «Так он еще ночью уехал», – пожала Кула в ответ плечами. Ему какая-то дама позвонила и сказала, что есть выгодные дельцы на сотню тысяч, и он сорвался. Только и выдал я, делая большой глоток кофе. «Ма, так может отцу правду сказать, а не врать?» – спросила Лиса, а потом пояснила. «Сама же говоришь, что ему дела нет». «Нет, ни в коем случае», – строго посмотрела-то она дочь. «Приличие необходимо соблюдать. Да и в какое положение ты Гона поставишь? Подумай. Отец не сможет не отреагировать. На мой-то счет он, возможно, глаза закроет, но любимой единственной дочери шляться не позволит». «Блин, они как ни в чем не бывало обсуждают при мне свои семейные дела, а я ни хрена не понимаю». Кула одета все в ту же водолазку, через которую проглядывают острые соски грудей. Лифчик, в отличие от дочери, она не носит. Кстати, грудь-то у нее не менее упругая, но как минимум на размер больше. «Твою мать, о чем это я? И почему на бюст матери своей девушки впялился, они хихикают?» «Из чего взял, что у Кулы грудь не уступает Лискиной?» «Блин, так сон мне снился или нет?» «Хотя это уже не важно. Теперь бы выйти сухим из этой передряги». Девушки тем временем стали собираться домой. Пока они не ушли, находился как на иголках. Нервы напряжены и чего-то постоянно жду, хотя и сам не могу понять, чего именно. Дам проводил до их машин, припаркованных рядом с моим джусом. Первой уехала Лиса, чмокнув меня в щеку, предварительно скользнув язычком по губам, потом шепнув, что постарается как можно быстрее вернуться. Сказать ей ничего не успел, да и ответа не придумал, но на поцелуй ответил и рукой вслед помахал. «Гон, ты молодец, в игре всего ничего, а уже определенного результата добился. Вчера так и не успела тебя поздравить с великолепной гонкой», — сказала Кула, которая еще не села в свой роскошный авто и не слишком-то торопится. «Ты за дочерью не угонишься?» — кивнул вслед удаляющемуся авто Лисы. «Подождет», — усмехнулась та и, подойдя, обняла меня, прижавшись грудью, мазнула губами по шее, а потом и по губам. «Надеюсь, мы не раз увидимся», — резко отпрянула, подмигнула, показала большой палец и, сев в авто, дала по газам, с прокруткой шины и заносом уносясь вслед за дочерью. Стою, как дурак, а в голове мысли в раскоряку. Тру лоб и понимаю, что не давала покоя все это время. Кула старше Лиски, но на роль матери не слишком подходит в силу своего возраста. По всем прикидкам, ей должно исполниться под 40, ну минимум 35. А если оценивать со стороны, то больше чем на 22-25 не тянет. Конечно, тут возможны всяческие косметические ухищрения. Черт, да какая в конце концов разница? Главный вопрос – сон или явь? Что ночью произошло? Какого хрена Вир свалил? И где в это время Кула находилась и чем занималась? Спала? Пила или... что? Кстати, последствия побойки не ощущаю. Все выветрилось и даже голова не болит. Хотя мышцы ноют и слабость есть. Ну, это понятно. Сил-то много потратил. Да и спал урывками. Задумчиво вернулся на кухню. Сижу, жую остатки остывшей яичницы и пытаюсь вспомнить, что же произошло на самом деле. Так ничего не надумав, решил выкинуть дам из головы и заняться текущими делами. Но вначале набрать Вира и узнать, почему он свалил. Трубка нашлась в гараже, в стакане с виски. Хорошо, хоть купил защищенную. С ней можно на дно океана погружаться и в жерло вулкана кидать, ничего не доспеется. Хотя, как та оказалась в стакане с алкоголем, загадка. «Слушаю», – раздался голос Вира, когда тапнул на его номер записной книжки телефона. «Вир, это Гон. Ты в порядке?» «Все хорошо», – ровно ответил тот. «А чего вчера свалил?» «Дела», – коротко ответил тот, не желая рассказывать. «Ясно», – озадачился я. «Время появится, подъезжай, поделимся впечатлениями». «Гон, ты меня набери, когда потребуется настройки машин проводить. От своих слов не отказываюсь, но сейчас времени нет», – предупредил тот и, сухо распрощавшись, дал отбой. Стою и озадаченно смотрю на замолчавший телефон. Странный разговор. У Веры что-то случилось? С другой стороны, он может и впрямь оказаться занятым. Выбросил его из головы и стал прибираться. Как и следовало ожидать, из еды толком ничего не осталось. Зато алкоголя залейся. Выпили не больше половины, хотя батарея пустых бутылок внушает уважение. Так, встал вопрос с утилизацией. Мусоропровода в доме не видел. Как и на улице, не обустроено специальных мест. И что делать? Для начала собрал все в пакеты. А потом меня отыскал помятый, но довольный мод. «Гон, привет!» Вошел он в гараж, стал озираться по сторонам. «Привет, мод!» – кивнул ему я. «Чего ищешь?» «Рубашку и чего-нибудь пожрать!» – хлопнул тот себя по животу. «На диване глянь!» – показал пальцем. «Кушать что изволишь? Виски, коньячок или пиво?» «Не, мне бы чего пожевать, да и брю покормить!» Надев на себя рубаху и застегнув ту на уцелевшие пуговицы, сказал мне, а потом спросил. «Кстати, а где все?» «Разъехались». Сел я на стол и, болтая ногами, поинтересовался. «Как вечеринка? Отдохнули хорошо?» «Все супер», — поднял он вверх большой палец. «Но отдохнул плохо. Ночь почти не спал», — усмехнулся он и, понизив голос, добавил. «Заездила она меня». «А ты как?» «Нормально. Убираюсь вот». «Слушай, а куда мусор выкидывать? Ты не в курсе?» «У тебя же урна стоит», – кивнул он в сторону одного из углов. «А для больших деталей контейнер требуется. Почему-то его тут не видел. Обычно в гаражах разум сети его ставят». «Ага, понял, спасибо», – потер я лоб. «Имеется тут контейнер, но я его задвинул под стеллаж, чтобы он не мешался. Хорошо, что не набил его запчастями, а то бы у тебя утилизировались». Походил по гаражу, вспоминая, в какой угол этот контейнер задвинул. После того, как отыскал, то мы с Мотом его выдвинули чуть ли не на середину. Контейнер легкий, но одному тащить его неудобно. Закинули с Рыжим пакеты с мусором, после чего понадобилось нажать на две кнопки «Дел» и «Ок». Как понимаю, чтобы подтвердить удаление мусора. «Этот контейнер – просто находка для криминала», – хмыкнул я, представив, как мои части тела туда запихивает смеющийся серп. «Это вряд ли», – покачал головой Мот. «Легче где-нибудь держать на цепи и поддерживать жизнь. После смерти разуму сети мгновенно станет все известно». «Угу, согласен», – кивнул головой. «Ребят, а что вы делаете?» – спросила подошедшая Брю. «Убираемся?» – пожал я плечами. Рыжий подошел к брюнетке и, печально вздохнув, поведал. «Он решил нас с тобой заставить голодать. Еды в доме нет. А так как у меня на тебя определенные планы, но необходимы силы, то нам следует отправиться в кафе. Ты как?» Девушка над словами своего партнера по ночному развлечению немного задумалась, наморщив носик, но медленно кивнула, соглашаясь. «Отлично», – просиял Мот. «Гон, мы уходим. Приду, когда время появится. Договорились?» «А то жрать хочется так, что готов Обрю кусочек откусить». Он клацнул зубами у груди девушки, которая отшатнулась, засмеялась, замахала на него руками и выдала. «Мот, смотри, чтобы я у тебя кое-что не откусила». «На святое, не покушайся», – деланно зажал он руками свой пах. «Пойдем уже, есть действительно хочется, а то…» – Брю облизала губки. «Сосиску бы сейчас поджарила и пожевала». «Жевать и жарить нельзя, фу! Можешь ее пооблизывать и представить, что это сладкий чупа-чупс», – развел Мот руки в сторону. «Хм, если бы сейчас стали принимать ставки, в какую сторону пойдет эта парочка, на выход или второй этаж, то я бы не стал ставить». И все же победил голод, подшучивая друг на друга, Мот и Брю покинули мой дом. Оставшись в одиночестве, открыл банку пива и присел на диван. Есть о чем поразмышлять, но пока слишком много непонятного. Какие сложатся между всеми нами отношения? Планировал поближе со всеми познакомиться и узнать, кто чем дышит, не вышло. Точнее, картину составить не могу. С Мотом еще более-менее ясно, хотя кроме его влечения к женскому полу ничего не выяснил. Арнг и Мока серьезные, вдумчивые, чувствуется, что привыкли трезво оценивать ситуацию. Бишен нормальный парень, но он входит в клан быков. А вот про Лиску и Кулу думать не хочу. Чувствую, что запутался. Нет, Лиса мне нравится. Не прочь бы вновь с ней увидеться. Но вот последствия. Так, стоит выкинуть из головы праздники, девиц и заняться насущными проблемами. С чего начать? Потягиваю пиво и пытаюсь оставить план действий. С сообществом пока ничего не вышло, но это понятно, слишком рано. Пока ничего толкового в игре не добьюсь, ни о каких подобных вещах и речи быть не может. Сейчас же необходимо обустроить дом под свои вкусы, но за это придется отстегивать кредиты, что не хотелось бы. Покупать самому и делать своими силами ремонт – увольте. Долго, хлопотно, недешево и результат неизвестен. Ничего не решил, смял опустевшую банку и отправил ту в урну. Хм, никуда не исчезла, так и лежит. Но искать кнопки не стал, накопятся мелкие отходы, одним махом их утилизирую. Вышел на улицу, решив, что прежде чем займусь модернизацией машины, сперва закуплюсь продуктами. До ближайшего магазинчика рукой подать, но отправился на Джуси. Тащить покупки желания нет. Прохожусь между рядов с товарами и стараюсь выбирать местные. Помню первый ликбез в этом же магазине. Правда, сейчас за кассой сидит другая девушка, какая-то забитая серая мышка. В магазине покупателей нет, а когда я вошел, то кассирша на своем стуле подпрыгнула. Испугалась. Тележку забил полуфабрикатами и продуктами, которые сразу готовы к употреблению. В винный отдел не пошел и брать ничего не стал, решив для себя, что устанавливаю сухой закон до очередной гонки. Вернее, пока та не завершится. Хотелось бы на подиуме начать отмечать, но боюсь, на втором этапе мне придется не сладко. Кстати, там еще и квалификацию проходить. За своими размышлениями не заметил, что в магазине стали стремительно разворачиваться неприятные события. Кассиршу за горло держит какой-то мужик в рваной куртке и грязной вязаной шапке, надвинутый на глаза, а его подельник с бумажным пакетом на голове и прорезанными дырками для глаз, выкручивая серой мышке руку, пытается заставить открыть кассу. «Ты, сука, открывай, а то на части порвем!» Глухо доносится голос из-под пакета. Девушка хрипит и сучит ногами, лицо покраснело, глаза закатываются. На меня прямо ступор напал. Я же вырулил со своей набитой телегой из-за стеллажей с товарами и застыл. А главный с пакетом на голове продолжает стращать кассиршу. «Учти, не откроешь, мы тебя прямо тут разложим и повеселимся. Познаешь сразу двоих. А потом по частям расчленим и в мясной отдел. В холодильник запихнем. Может, кто не разберется и купит. Ну, пальчик приложи, код набери и в камерку глянь. «Хр-хр-хр-фоды, пофли в опу, прохрипела та. «Тварь!» – ударил главарь девчушку кулаком в бок. Та даже взвизгнуть не смогла, так как подельник еще сильнее горло передавил. «Дебилы, вы же ее удушите сейчас!» – воскликнул я, и, отодвинув от себя телегу, сделал шаг вперед. Главарь резко обернулся, и у него в руке блеснул нож. Когда он его вытащил, не заметил. Лезвие хищно блеснуло, длинный ножичек, похож на финку. «Ба, да тут еще и клиент с деньгами!» – прохрипел голос из-под пакета. «Рысь, бросай девку, и давай-ка с терпилой разберемся!» Подельник выполнил приказ главаря, предварительно толкнув девушку, которая упала, ударившись спиной о полку с мелкими товарами, и сползла на пол, где и затихла. На меня стал надвигаться главарь, размахивая ножом. Медленно пячусь, стараясь не пропустить выпад. Одна ошибка, и поминай, как звали. Хотя я и в игре, но так глупо терять жизнь. Отпрыгиваю спиной назад, уходя от ножа. Главарь пробивает несколько пакетов с кефиром. Запахло кислым молоком, а на кафельный пол полилась белая субстанция. Грабитель с пакетом начинает обходить лужу, а его подельник заходит со спины. Мне в голову прилетает пакет с соком, отчего качнулся вперед и напоролся на нож главаря. «Ну вот и все», – раздается хриплый смех из-под пакета. «Черт, как бездарно! И обидно, что сделать-то ничего не сумел, даже не ударил. Что-то мне все бьют, тот же серп отметелил, теперь на нож напоролся. Нет, необходимо озаботиться о том, чтобы меня не мог кто-то или иной жизни лишить. В данном случае разум сети не пойдет на уступки, одну жизнь потерял из-за глупости. Мог же ведь тихонько назад отойти и выбрать себе что-то, что позволило бы защищаться. Те же шампура для шашлыка тут продаются. Блин, бок весь промок. Главарь выталкивает нож из моего бока и замахивается. В этот момент звучат пистолетные выстрелы. Бандит начинает дергаться и заваливается на меня, роняя нож. А его напарник, который приближался ко мне со сковородой в руке, отбрасывает ту в сторону и падает на пол, где встает на четвереньки и семенит за стеллаж. У меня в боку жжение, в руках слабость, но нашел силы и отпихнул главаря. Тот упал в лужу кефира, на его лицо продолжает капать кислая смесь, а на полу разлитая белая субстанция превращается в красную. Ноги подкашиваются, медленно сажусь, а в голове проносится: сходил, блин, за хлебушком. Голову опер о полку, рукой зажимаю рану и надеюсь, что та не слишком серьезна. Врачи тут имеются, но их услуги, как кто-то мне говорил из гонщиков, стоят дорого. Иногда легче сделать себе харакири или попросить кого-нибудь. Ну, до такой степени я не дошел и за жизнь поборюсь. «Ты как?» – спросила бледная девушка с кровоподтеками на шее. «Еще жив», – чуть прошептал я. «Держись, сейчас со вторым разберусь и хозяина вызову», – шепнула она и, резко прыгнув в сторону прохода между стеллажами, скинув пистолет, произвела три выстрела. Что-то, точнее кто-то, шмякнулся на пол, а потом послышался бой разбитой посуды. «Ага, в той стороне стояли тарелки местного производства. Интересно, а почему тело главаря не исчезло?» Разум сети обычно мертвецов переносит с места смерти мгновенно, а этот явно мертв. Кефир залил лицо главаря, у него забиты ноздри, и воздух в легкие попасть не может, так как и кефир на плотно сжатых губах. На какое-то время провалился в бессознательное состояние. А когда очнулся, то оказался перевязанным, рядом врачи, полиция и суетящийся владелец магазина. «Камеры зафиксировали события в магазине. Тебе претензий нет», — сказал мне страж порядка и обратился к девушке. «Самооборона в разумных пределах. Трупы передаем разуму сети. Претензий к магазину и его сотрудникам у нас нет». «А ущерб?» — взвыл хозяин. «Кто мне оплатит убытки?» «Страховка», — равнодушно ответил полицейский. «Но у меня ее нет. Она слишком дорога», — расстроенно сказал хозяин. «Грюн, это твои проблемы», — пожал плечами полицейский и что-то стал строчить в своем планшете, после чего лежащий передо мной главарь исчез. А я присмотрелся к владельцу, которого, как понимаю, зовут Грюн. Уже не молод, лет 35, уверенный в себе, дорогой костюм и часы на руке. Он попытался еще что-то говорить, взывать к чьей-то совести, правда так и не понял, чего добивается. Полицейские удалились, за ними ушли и врачи. Владелец магазина утер со лба пот и шумно выдохнул. Слава богу, что не заострили внимание на пистолете, зарегистрирован-то не этот. Ты как? Врачи недаром 50 кредитов у Тины забрали. 50 кредитов? Ощупал я свой бок. Ага. За 500 бы восстановили сразу. Шрама бы не осталось. А так заштопали. Пообещали, что через недельку и забудешь о данном происшествии. И, возможно, шрама не будет. Правда, насчет шрама гарантии не дали. Что-то бубнили о времени. Если бы на тебе одежды не имелось при ударе, а нож был бы стерильным, то ничего не останется. А в твоем случае шансы равны. Да хрен с ним со шрамом. Вяло махнул я и попытался подняться, но чуть не упал. Ты осторожно, пару дней отлежаться нужно, подхватил он меня под локоть. Угу, спасибо. Проговорил, стараясь сфокусировать взгляд. Перед глазами все плывет и покачивается. Слушай, ты меня не отвезешь домой? Боюсь, не смогу машиной управлять. Извини, но слишком много дел, покачал Грюн головой. Сейчас страховщики явятся. Придется кучу бумаг заполнять. Ты же говорил, что не застрахован, удивился я. Представляешь, совсем из головы вылетело. А сейчас вспомнил, что в начале года решил страховку оформить, усмехнулся тот. Он соврал полиции, явно имея какие-то на то причины, но расспрашивать его не стал. Мне нет до этого дела. Могу тебя отвезти, все равно тут не нужна, подошла к нам Тина. Уборка. Нахмурился Грюн, но потом махнул рукой. «Ладно, хрен с ним. Сам кефир вытру». «Спасибо», — синхронно сказали вместе с мышкой, которую мысленно так окрестил. Вывели они меня из магазина и усадили на пассажирское сиденье Джуса. У меня от пары десятки шагов на лбу мелкий пот выступил. Ноги дрожат от напряжения, в боку колет. И, похоже, повязка промокла от крови. Явно врачи из Кулапы схалтурили. «Там моя телега с товаром». Стараясь не застонать от режущей боли, действие обезболивающего, вероятно, имело короткий срок. «Ты, если не трудно, выкупи все и в машину затащи, а то у меня дома шаром покати, а в холодильнике мышь повесилась», — сказал девушке и полез в карман за кредитами. «Кстати, полтинник возьми. Ты же из своих кредитов заплатила за мое лечение». Девушка несколько секунд подумала, а потом мотнула головой, соглашаясь. Молча взяла деньги и поспешила за владельцем. «Грюн, не закрывай!» Прикрыл глаза и попытался найти на сиденье положение, где не так бок колоть будет. Не нашел, а рану, похоже, растревожил. Тина притащила пакеты с едой через 10 минут и отдала сдачу, пробубнив. «Грюн, козел, даже скидку не сделал. Если бы не ты, то он бы понес большие убытки, и не факт, что по страховке все возместили». «Водить умеешь?» – спросил ее. «Ну, в этом игровом мире спрашивать о подобном...» Она покачала головой, как бы меня осуждая. «Умею. Говори, куда ехать». Дал разрешение компьютеру, чтобы тот Тину допустил до управления, после чего стал ей указывать дорогу. Добрались минут за 10. Водит она и в самом деле сносно. Передачи переключать умеет и даже тронулась с первого раза. Кое-как выгрузился из Джуса и попросил Тину загнать его в гараж. «Продукты куда тащить?» – спросила девушка, когда закрыла ворота. «Гон, ты какой-то бледный. Швы не разошлись?» «Не уверен», – Облокотившись о косяк двери, ответил и кивнул в сторону лестницы. «Слушай, ты те продукты, которым холодильник требуется, отнеси на кухню. Она на втором этаже, а остальные пусть тут лежат». «А ты собираешься тут лечь?» – удивилась Тина. «Почему бы и нет?» – ответил ей. «Ну, тебе виднее», – пожала та плечами и стала сортировать продукты. «Туалет-то тут имеется?» «Да, есть. Он в дальнем углу за стеллажами». Указал направление, а сам прикинул расстояние и понял, что доковылять до него смогу, если заранее озабочусь, а не когда приспичит. В таком состоянии хрен успею дойти. «Пойдем, покажу, где кухня». Принял решение и направился к лестнице. Уф, добрался до второго этажа. Хотя Тина уже и продукты загрузила, и с моего разрешения в ванну сходила. «Гон, ты, может, позвонишь?» Она чуть замялась. «Другу или кому-нибудь из своих. За тобой уход нужен». Ух, представляю, как серп обрадуется и устроит мне такой уход. Черт, перед глазами все поплыло. Хватаюсь за стену, но до нее оказалось дальше, чем рассчитывал, и валюсь, словно мешок с картошкой, на пол. Лбом прилично приложился. Шишка обеспечена. Расслышал, как Тина что-то вскликнула, и отрубился. Очнулся в собственной кровати, а не в комнате воскрешения, что порадовало. Но боль в боку расстроила, да и руку толком поднять не могу, а губы пересохли. С кухни доносится разговор на повышенных тонах. «Ты его пырнула, после того, как он с тобой покувыркался», — гневно сказала Лиса. «Еще раз тебе говорю, грабитель его ножом ударил, а я того застрелила», — устало ответила Тина. «Из чего? Где труп? Как ты тут вообще оказалась?» «Да, Лиска в гневе. Кстати, а как она-то сюда попала?» На кухне в этот момент что-то грохнуло, и я испугался, как бы они друг дружку не поубивали. Главное это непонятно за что. Дотянулся до столика, на котором стоит стакан с водой, с удовольствием выпил, а потом швырнул стакан в стену. Да, силёнок мало, бросок вышел слабый, но шум на кухне смолк, и девушки появились передо мной. «Чего орёте?» – поинтересовался, любуясь гневным лицом Лиски. «Ты как?» – поправила она одеяло на моей груди. «Хреново», – честно ответил, криво улыбаясь. «И хватит ругаться. Тина мне жизнь сохранила». «Да я поняла», — сделала Лиска честные глаза. «Скажи, что тебе нужно?» «Покой ему нужен и уход», — шикнула Тина. «Неужели непонятно?» «Понятно», — задумчиво ответила Лиса и осторожно присела на край кровати. «Гон, я же к тебе заскочила сказать, что мы с отцом в Межмирье идем. Он как-то умудрился и на меня место купить», — закусила та губу. «Надолго?» поинтересовался я. «Три дня», задумчиво ответила она. «Отлично. За это время на ноги встану», бодро ответил ей. «А ухаживать за тобой кому?» «Нет, я, наверное, с тобой останусь», покачала головой девушка. «Сдурела?» забеспокоился я, представив нерадостную картину. «Серп в два счета поймет, что к чему, и...» «Договаривать смысла нет. Нам отношение его отца ко мне известно отлично. За мной...» «Вот Тина поухаживает, правда?» – с надеждой посмотрел на мышку. Лиса нахмурилась и бросила подозрительный взгляд на продавщицу. Что-то та ей пришлось не по душе, хотя к чему там ревновать? Убей, не понимаю. «У меня работа», – отрицательно покачала мышка головой. «Тина, подумай, что бы с тобой сделали те два грабителя, не вмешайся я», – сказал, понимая, что действую не совсем честно, но не вижу другого выхода. «Не прошу тебя все время находиться подле меня, но в силу определенных причин приготовить себе поесть не могу. Ты бы могла приходить два раза в день, а за беспокойство заплачу в разумных пределах». «Тина, ты уж Гону помоги, пожалуйста, но находись при нем постоянно, а я рассчитаюсь с тобой сама», — сказала той Лиса, явно придя к какому-то решению. «100 кредитов в день, задаток отдам сейчас». «Хм, сумма немалая». Попытался протестовать. Лиска хитропопая. Ладошкой мне рот закрыла и на мою попытку ее укусить, а потом поцеловать, не отреагировала. Только посмотрела на меня и заявила. «Больной, лежи смирно. Поправишься, тогда поговорим». В итоге Лиска довольно ушла, прихватив с собой Тинку, чтобы решить вопрос о ее работе с Грюном. Чертовка. Как мне с ней расплачиваться? 300 кредитов – это большие деньги. Себя во столько никак не оцениваю. Подумаешь, сделать еды и покормить больного и немощного. Правда, они еще что-то насчет перевязок договорились. Как понимаю, моя рана часов за 12 должна срастись. Останется слабость, которую и сам смогу преодолеть. Блин, ноут на кухне. Интересно, что мне принесла вылазка в магазин? Есть ли какие-нибудь бонусы? Решил, что осторожно, могу посетить туалет и забрать сюда ноут. С горем пополам, но задумку осуществил. Времени потратил минут 20. Лег, отдышался и открыл профиль. Черт, одни минуса. Ловкость минус один, живучесть минус один, ум и тот минус один. А самое печальное, что получил 100 штрафных очков от уровня гонщика, но сам уровень не понизился. Так и остался на тройке, но очков стало 3017. Раньше и внимания не обращал, что каждому уровню соответствует опыт в данной сфере. Хотя первый уровень-то опыт не показывает, так что простительно. Но не столько за этим полез в настройки профиля. Решил узнать о прокачке самого себя, за выполнение заданий. Да, таковые есть, но они серые и неактивные. Но заинтересовало меня не это, а различные приблуды, которые можно купить за кредиты. Ну, купить это громко сказано. Сначала необходимо разблокировать ячейку, на которую опять-таки обратил внимание только сейчас. Все упирается в определенные уровни, кредиты и удачу. Попадаются и легендарные вещи. В данном случае они разбросаны на трассах, и получить их возможно лишь наехав колесом или наступив ногой. Открыл в сети какой-то заброшенный форум, где обсуждалась вероятность такой удачи. Увы, все пришли к выводу, что шанс заполучить легендарную вещичку легче в монстромире или в мирофермере, но никак не здесь. Так, нужно это взять на заметку, но пока не слишком актуально. Даже открыв возможность ношения браслета или амулета, ячейки разблокируются после 10 уровня любой направленности, то заполучить такой очень сложно, а стоимость самого простенького начинается от 1000 кредитов, который хоть что-то может. Безделушки-то дешевые. «И что это ты делаешь?» – раздался голос Тины. «Закрывай ноут и ложись отдыхать. Я теперь за тебя отвечаю. И не хочу потерять деньги, если ты жизнь профукаешь». Ноутбук закрыл и отложил. Информацию стоит обдумать. Да и вообще, пока в таком состоянии, нужно ловить момент и изучить в конце концов возможности игры, бонусов и умений. Да и усиливающие предметы мне интересны. «Ты с хозяином-то договорилась?» – уточнил у девушки. «Ага, уволилась», – усмехнулась та. «Уволилась? Не поторопилась?» «Твоя подруга мне выволочку устроила. Тот не захотел меня отпускать, а потом и сказал, что зарплату вдвое срезает. Все из-за страховки, как поняла». Тина прошла и выглянула в окно, провела пальчиком по стеклу, оставляя полосу, стерев пыль. «Он же решил навариться и ущерб свой завысил. Но те его за руку поймали и за попытку махинации штраф выписали». «Страховщики выписали штраф?» – не поверил я. «Чудно. Может и не они, но денег он не получил точно, да и сверху явно приплатил, только бы его в покое оставили. Короче, теперь 3 дня тебе придется меня терпеть. Твоя подруга пообещала мне почти полугодовую зарплату. Так что подниму тебя на ноги и успею работу подыскать». «Ты... куда это вставать намылился?» – подскочила она ко мне, заметив, что привстаю. «Так, на кухню. Кушать хочется. Утром лишь яичницей меня покормили и...» «Ясно, лежи. Сейчас сделаю и принесу». Она пошла к двери, у которой остановилась и погрозила пальцем. «Учти, встанешь, жрать не получишь». «Ты чего это со мной как с какой-то животиной разговариваешь?» – обиженно воскликнул я и поморщился. В боку мгновенно прострелило. Поэтому осторожно положил голову на подушку. «Болит?» – спросила это Мегера. «Мышь ей не слишком подходит». «Не-а», – выдавил себя, боясь пошелохнуться, так как боль стала затихать. «Это хорошо. Ты лежи, сил набирайся. А покушать приготовлю и принесу», – покивала девушка головой, однозначно не поверив моим словам, и скрылась на кухне. Минуты через 2 вернулась и сказала, что мои продукты не подходят. Ей необходимо отлучиться и купить необходимое, чтобы нормальную еду приготовить. Спорить с ней не стал. Махнул рукой и прикрыл глаза. Повязка, сука, опять кровью пропиталась. «Не буду!» Отворачиваюсь от ложки с манной кашей и зажимаю зубы. «Нет, это где видно, чтобы здоровенного, нормального, мужика кашкой кормить? А эта мышь бледная решила, что ничего более полезного мне нельзя. Уже 20 минут уговаривает. Два раза разогревать бегала. Кстати, она мне и судно приволокла, чтобы я в туалет ходил в кровати. Вот уж хренушки угадала. Не до такой степени я беспомощный». Хотя попытку встать и скрутить тину провалилась. Она меня одной рукой смогла остановить, хотя сама-то худая, явно не обладает мускулатурой. Нет, куда силы из моих рук подевались? Кстати, есть хочется. Может, все же взять волю в кулак и запихнуть в себя предложенное. Блин, а если кому расскажет? Со стыда же сгорю. «Гон? Так какое ты место занял в последней гонке?» – спросила Тина. Посмотрел на нее и только рот открыл, как там ложка с кашей оказалась. Как ребенка развела. Но плеваться не стал. Жалко белье пачкать. Мне на нем спать. Пришлось проглотить и признать, что данная противная субстанция на вид имеет приятный вкус. Ну, не столько, конечно, приятный, но не противный. «Вот и умничка!» – воскликнула девушка, когда скормила мне все-таки свою стряпню. «Добавки?» «Не откажусь». Неожиданно для самого себя сказал я. 5 минут, улыбнулась та и скрылась на кухне. Утром почувствовал себя намного лучше. Слабость присутствует, но кофе себе сделал самостоятельно. Благо, надзирательницы рядом нет. Вчера-то мне пришлось пройти экзекуцию перевязки. Только после нее разрешили заснуть. Кстати, когда кровь пропитывает бинт, а потом засыхает, отдирается все это дело с дикой болью. Сижу, потягиваю кофеек, закусывая сдобной булочкой и строю планы на день. Увы, возиться с джусом не смогу, отчетливо понимаю. Изучать правила игры – лень. Вчера много узнал. О частности… Ну, их всех не запомнить, да и не факт, что столкнусь. Заниматься перепланировкой тоже не выйдет. И не из-за того, что с моего счета кредиты утекут, а пока не вижу в этом особого смысла. Остается одно – изучить подвал. И попытаться составить стратегию на гонку, которая состоится через 5 дней. Понимаю, что все зависит от квалификационного места, но на этой трассе вводится требование к дозаправке топливом, а тут как никогда важна стратегия. Условия таковы, что заправлять болид должен гонщик, помощников использовать нельзя, а бензин можно залить сколько угодно раз, но не менее одного. Сам так называемый пит-стоп проходит также в необычном режиме. Боксов не предусмотрено, стоят колонки с раздачей топлива, но их 5, а машин-то 20. Что произойдет, если заехать, когда все колонки заняты? Придется ждать и терять время. Да и на данной трассе есть ограничение скорости, которое равно 200 км в час. И это всего вторая гонка в чемпионате. Каковы условия третьей трассы, пока изучать не стал. Боюсь, что там еще сложнее. «Гон, ты чего делаешь?» Раздался вопль Тины, от которого я чуть не выронил чашку с кофе у себя на штаны. «Ну чего ты орешь?» – возмутился и покачал головой. «Сама подумай, человек ранен, ему нервничать нельзя, а ты своим криком до инфаркта доведешь». «Не доведу», – усмехнулась девушка, подходя ко мне. «В игре такой болезни не существует, как и инсульты и множество других». «Да здоров я», – махнул рукой, видя ее насупленные брови. «Можешь убедиться», – задрал футболку. Бинт стащил, когда обрился. На теле шрам есть, но такое впечатление, что ему уже полгода, не меньше. «Ладно. Вижу, ты в моих услугах уже не нуждаешься», – довольно кивнула та. «Пойду я?» В раковине гора посуды. Еды нет, если не считать того, что холодильник забит разной хренью. Из него, кстати говоря, все пиво выгребли. «Так дело не пойдет». Возмутился я. «А кормить меня кто будет? Тут нет ни пиццы, ни копченой курицы. Тебе этого пока нельзя», – перебила меня Тина. «А потом, ты за меня отвечаешь 3 дня?» «Так и отвечай», – усмехнулся я и встал. «Ты это куда?» «Пойду посмотрю машину и посчитаю новые царапины, которые ты наверняка ей наставила», – проговорил я и потом добавил. «Кухня в твоем распоряжении. Вернусь к обеду». Гон, но мне работу искать надо. Тин, тебе Лиска заплатила, вот и работай. Ответил ей, не имея ни малейшего желания перемывать столько посуды. Кстати, откуда столько взялось? Уже дойдя до лестницы, решил вернуться. Спуститься-то спущусь, но подняться... Хрен его знает, может, не смогу самостоятельно. Слишком ноги дрожат. А если еще и в подвал спущусь, то вообще, тушите свет и волочите меня сами. Тин, а что ты в игре делаешь? Для чего пришла? Задал вопрос девушке, которая приступила к мытью... Да, мне повезло. Посуды. Дело в том, что до сих пор не могу понять, почему, придя в данный игровой мир, связанный с гонками на автомобилях, люди, точнее игроки, этим не занимаются. Знаешь, в свое время играть любила, в различные гонялки. Примеряла те или иные штучки на авто, настраивала подвеску и много еще чего. Споласкивая тарелку и, несмотря на меня, стала она говорить. В игру пришла с радостью, но в первой же гонке поняла, что это не мое. Тут слишком все по-настоящему. Со стороны наблюдать или возиться с машиной – мое призвание. Но нужно жить. И знаешь, это намного лучше, чем в реале. «И какие у тебя планы?» – поинтересовался я. «Найду работу». «Это понятно», – махнул рукой. «Чего добиться хочешь?» «Добиться?» – она нахмурила лоб. «Да жить я хочу. Просто жить. Покупать вещи, отдыхать, развлекаться». Хм, а внешне так и не скажешь, что развлекаться желает. А вообще-то хочется находиться рядом с машинами. Но, увы, этому не бывать, печально улыбнулась Тина и отвернулась к раковине. Прошел и сел за стол, по дороге прихватив с пола банку пива. Открыть или нет? Оно теплое. Да и девушка возмущаться начнет. Отставил жестяную банку, на которой нарисован зализанный болид со слоганом «Пей и побеждай». Ага, если перед стартом заправиться такими баночками, то о победе речи не пойдет. А вот пей и возрождайся. Ну, в том смысле, что жизни лишишься на раз, особенно в скоростном заезде. Тин, а почему не бывать с машинами? Разглядывая банку, которую вновь взял в руки, уточнил я, а потом добавил. Тут же гонки в разных категориях проходят. Чем выше забрался гонщик, тем больше ему людей требуется. Ты о чем? Кто меня возьмет? Да и не так много случайных людей вокруг гонщика может заработать, если не играть на тотализаторе. Ты про кланы-то не забыл? Там своих тянут. А чтобы к ним попасть, необходимы рекомендации или результаты. Увы, ни того, ни другого у меня нет. Да ты не подумай, не жалуюсь. Поработаю, накоплю денег и какое-нибудь дело открою. Есть задумка. Зрителям, находящимся на трибунах, продавать каталоги машин с техническим описанием каждой участвующей в гонке. Но пока не могу подсчитать, сколько потребуется вложений и окупится ли. Понятно, сказал и дернул на себя замок банки. Та со щелчком открылась, и пиво пеной пошло. Ну, теплое. Разговор мгновенно переместился в сторону моего увещевания. Мол, лечиться не хочу, сил не набираюсь и так далее и тому подобное. И вообще, пиво надо пить холодным. Предупредил бы заранее, или сам бы его охладил. Сделала неожиданное заключение девушка, а я захохотал и схватился за бок. «Ты чего?» – подскочила она ко мне. «Шов?» «Нет, это просто шок от твоих слов», – ответил ей. А со стороны лестницы прозвучали слова. «Действительно шок».